Глава седьмая. Лидия. «Ну что, как встреча?» – спрашивает Олеся. Глаза горят от нетерпения. До начала рабочего дня еще целых 15 минут. Основная часть народа еще не пришла, а Ритка вообще является за минуту-две до того как. Так что можно поболтать в свое удовольствие. Рассказываю ей и давлюсь от смеха. Олеська тоже покатывается. «Что, прямо так и сказала, что цветы своей Шалаю можешь отдать?» Киваю. «Умора! Не удивлюсь, если и правда не побрезговал. Чего добру пропадать-то?» «Ага, это точно. А с каких пор у тебя аллергии на лилии?» «Да нет ее у меня. Я бы их забрала, но подумала, что буду смотреть на них и вспоминать ту сцену в спальне. Бррр!» Передергивает. «Да уж, нарисовалась, не сотрешь», — качает головой Олеська. «Ладно, давай работать. Вот уж и Ритка приперлась, значит, самое время. Сейчас коршун из гнезда выглянет». И правда, через пару минут Григорич выходит из кабинета, обводит всех цепким взглядом и ныряет обратно. Олеська мне подмигивает и углубляется в работу, да и мне надо бы. Разбираю папки, чувствую, что что-то не так. Прислушиваюсь к себе, побаливает живот. Неужели это от вчерашнего ужина? Вроде все было свежее. А еще начинает гореть лицо, как при температуре. Или я вирус подхватила где-то. Выхожу в уборную, умываюсь холодной водой и чувствую, что отпускает. Вроде никаких признаков больше нет. Пожимаю плечами и возвращаюсь к работе. Странно, но да ладно. Главное, что мигрени нет. Удивительно, с тех пор, как ушла от Коли, приступов не было. Может, давно надо было? Может, ауры там какие-то влияют? Мысленно смеюсь, не верю я во всю эту чушь, но факт остается фактом. 2 дня проходят в тишине и покое. Ни Коля, ни Марина не объявляются. На работе тоже перестали шептаться, как мне кажется. А потом приходит сообщение, что назначена дата предварительного заседания по делу о разводе. И, разумеется, в рабочее время. Делать нечего, иду к Валентине, показываю ей СМС. Она явно недовольна, но, насколько знаю, не отпустить не имеет права. «Повестку принеси», — цедит сквозь зубы. «Что-то помечаю у себя в блокноте». «Разумеется», — киваю. «Даже если бы не сказали, все равно попросила бы в суде справку, что была у них. Иначе Григорич меня с потрохами сожрет. Для него документ важнее всего. Как там про бумажку и букашку? Вот это вылитый он». «Что там?» Любопытствует Олеська. «Видела же, как я к Валентине ходила. Да суд назначили, ничего особенного». «А когда?» «Через неделю». «Надо показать себя в лучшем свете, чтобы прямо судья посмотрел на тебя и увидел образцовую жену. Он должен быть на твоей стороне». «Он?» «Ты уверена, что это будет мужчина?» «Ну или она?» Пожимает плечами Леська. «Даже лучше, если она. Ну там, мужская солидарность, все такое. А женщине тебя, как женщину, проще понять». Она еще долго распинается по поводу одежды, макияжа, дает кучу советов, но я ее не слушаю. Раз Олеся села на своего любимого конька, то не слезет, пока не выговорится. И ей для этого даже уши не нужны. Сама с собой поговорит. Проще всего тупо кивать и не слушать. Неделя проходит в ожидании заседания. Все это время от сладкой парочки ни слуху, ни духу. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Успеваю перечитать кучу информации, собрать все документы, которые приходят в голову. Даже приходила к соседке, с которой всегда были в хороших отношениях, чтобы она при необходимости подтвердила факт совместного проживания и все такое. Хотя я зарегистрирована у Коли, мало ли что взбредет ему в голову. Собственник и выписать может абсолютно спокойно, я узнавала. Сильно наряжаться, как советовала Олеся, не стала. Строгий костюм, минимум макияжа, смотрю в зеркало, уверенная женщина, которая знает, чего хочет. Все так, как и должно быть. Мне чужого не надо, но и свое не отдам. Приставы, проверяя документы, пропускают меня через металлку и провожают до двери в зал заседания. Присаживаюсь на лавочку. Еще рано, Коли нет. Пока жду, вспоминаю, что должна взять справку для работы, стучу в нужный кабинет. «Здравствуйте». Девушка за компьютером, что-то быстро печатающая, поднимает голову. Мне на работе сказали взять повестку. «Да, после заседания подойдете, я выпишу», — отвечает и вновь устремляет взгляд в монитор. Киваю и отхожу к окну. Весна уже полностью уступила в свои права, погода отличная, улыбка сама наползает на лицо. Совсем скоро я стану свободной. Внезапно посещает мысль, что я слишком спокойна, не переживаю, не бьюсь в истерике, не плачу. Муж мне изменил, мы разводимся, а на душе и сердце абсолютная пустота. Даже любви нет, да и была ли она когда-нибудь? Перебираю в памяти совместные моменты. Да, он мне нравился, с ним было легко, весело, интересно, да и в постели неплохо. Но чтобы, как в стихах пишут, голова кружилась и мир клином сошелся, нет, этого точно не было. Может, я сначала придумала себе любовь, а потом в нее поверила. Пожимаю плечами, может и так. Что уж теперь, поздно. Возможно, пойми я это раньше, всего этого бы не случилось. Мы бы мирно разошлись, Коля встречался с Мариной, а я бы нашла, чем заполнить свою жизнь. Кота бы завела, точно, всегда хотела, но у Коли аллергия. Вот она. Раздается позади до боли знакомый голос. Ни стыда у нее, ни совести. Продолжается шипение. Поворачиваюсь и столбенею. По коридору вышагивает Маринка, толкая перед собой инвалидную коляску, сидящую в ней Николаем.